Как мама и говорила, не успел Стани и рта раскрыть, как слово взял наш противник. Он снисходительно отказался от проведения поединка, так как этот поединок нарушает признанные неписанные законы Академии. Старшекурсник не может вызывать на поединок малолетку, первокурсника. Благородство прям зашкаливает. Гул, недовольство прокатился по заполненным, до отказа, трибунам. Стани молчит, как мама и просила, рта не раскрывает, не провоцирует. Такой поворот, похоже, всех устраивает. Вон и маг-распорядитель расслабился. Да вот только рано он это сделал. Я, конечно, понимаю, что благородство и все такое, раздался рядом нами громкий голос. Ух, ты, а обладатель этого зычного голоска пользуется неоспоримым авторитетом в академии. Вон, как на полигоне резко наступила тишина. Все внимательно ждут, что скажет еще этот, на вид очень спокойный и вальяжный молодой человек, в студенческую робу одет, но вот только качество ткани тут, явно необычное. Точно, на заказ ученическую одежду ему шьют, недешевое удовольствие, роста примерно на голову выше Стани, и ширина плеч заставляет уважительно смотреть на парня, явно сильный кабан. Ну, и чего ему надо-то? Оказалось, надо и причем, как раз от нас. Винит отказался от поединка, но по залету молодняка, и ведь они пролили кровь, и сами нарушили неписанный закон Академии не обнажать оружие за пределами полигона. Так, гул прошел по заполненным трибунам, а парень, между тем, продолжил, как по писаному, зачитывать свои претензии к нам. Кровь пролилась, да был косяк со стороны Пита, но это не повод калечить его, а раз обнажено оружие, да еще против безоружного, то за это надо наказывать. Чтобы все помнили, что законы, даже не писанные, нашего с вами дома, надо исполнять безукоризненно. И как вчера сказал этот первокурсник-ответчик, что за своих людей отвечают они с братом. Я узнавал, старшим среди них считается не он, а его младший брат. Вот его я и вызываю на дуэль, здесь и сейчас. И, как заявил вчера южанин, на смертельный поединок. Кровь за кровь, жизнь за жизнь. Ну, так что, сосунок, впервые он обращается ко мне напрямую, полностью игнорируя возмущенного Стани. Не засышь ответить за свою сучку безмозглую и бешеную, а бешеных собак у нас принято пристреливать. Глава 7, глава 7, а вот это было лишнее, сучка и прочее. Не в сторону Азиль такие эпитеты, только что ты, напыщенный щенок, подписал себе смертный приговор. Стани кидает на меня взволнованный взгляд, но он-то мой потенциал отлично знает, к тому же, не забываем про защитника. Посмотрим нового своего подсаженного охранника, в серьезном деле я еще ни разу не проверял. Глянем, чего нам там Николас, вместо Акселя подсунул. Но ведь гарантировал он что, во всяком случае, точно не слабее, а как бы еще и не сильнее был мой новый оберег. Как говорит наш учитель, каждый, сам кузнец своего счастья и несчастья. Вы, господин, себя не назвавший, явно лезете не в свои дела, за что, в итоге, и поплатитесь. Каким образом, вас, касается наказания несдержанного юноши, распустившего руки, к телесам замужней женщины. А, задаю я вопрос своему оппоненту, вот ему эти руки и укоротили. И заметьте, не голову, а всего лишь руки. Несколько сотен тысяч империалов и архимаг лесных эльфов со временем восстановит ему конечность, в отличие от отсеченной головы, это все-таки возможно. А вот, в вашем случае, боюсь, и великие маги леса будут бессильны, впрочем, как и некроманты, нечего будет поднимать, в виде вашего мертвого тела. Потому еще раз спрашиваю, пока я не принял ваш вызов, вы точно хотите со мной сойтись в смертельном поединке? Что, не ожидал такой отповеди? Смутился болезненный, но и отступать не может, слишком много вокруг тогда будет свидетелей его слабости. Не таких слов он от меня ожидал, и ведь тоже выпускной курс, самое малое, старше он меня на лет 5, а то и больше. Упрямо сжав губы, на мой вопрос предложение отказаться от своего вызова, парень молчит, вызывающе, молчит. Впрочем, как и почтенная публика, рты прикрыла, всем хочется слышать, что тут происходит в словесной битве перед поединком, между нами. И пока, судя по всему, веду в этом противостоянии я. В таком случае, громко говорю я, уважаемый распорядитель, уважаемые господа студенты, будьте свидетелями, я не хотел гибели этого славного юноши. И да как брат заявляю, я не приму подмену ему на поединке. Кто вызвал на смертельный поединок, тот в нем и участвует. Никаких самоотводов. Хотя, в случае с братом да, не поспоришь, традиции надо соблюдать несмотря ни на что. Так вот, я надеюсь, ваш вызов не нарушает никакие традиции, неписанные законы. Ну, кроме того, что вы выпускник, а я опять же, первокурсник. И я принимаю ваш вызов и не отказываюсь от него. Еще раз, последняя возможность разойтись миром, и никто не пострадает сегодня. Вы не хотите воспользоваться неписанными законами Академии? Ах, да вы же уже сказали об этом во время своего вызова. Но все же, последний шанс. Ваше решение, неизвестный мне, господин. Вы точно господин студент благородного происхождения? Кто я такой, вы все уже знаете, а вот кто вы? Увы, мы с братом не в курсе. Граф Шоникс, сын герцога Валермей, к вашим услугам, уважаемый. Кто и южанин, кто вы там-то есть? Усмешка на его лице. Ух, ты быстро оклемался. Ну, да ладно, и не таких наглых на место ставили. Ну, родин клана песчаного варана. Нов. Пока, просто Нов. Вот это, как раз пока, явно сильно напрягло несостоявшегося герцога. Уже считай, нет наследника у герцога Валермей. Да, прикидываю я, явно вас неплохо обучали дома. Знаете, кто это такие? Так, кивает молча. К слову, мой брат и его жена тоже богами избранные защитниками султаната, говорю я, и тут же задаю вопрос. Дальше, что-то объяснять надо. Молчание. В таком случае, я тоже, как и мой хороший знакомый Винит, проявлю капельку благородства, которого так мало встретишь в отношениях современной молодежи. Во, задвинул молодой и пока еще живой графенок, явно часто подобное от воспитателей слышал, а тут так ему это выражение удачно получилось ввернуть. А граф, между тем, продолжил. Я, как выпускник академии, тоже считаю неправильным проводить неравный поединок, ведь вы, господин южанин, всего лишь первый курс, а я выпускник. Так что считаю, недоразумение между нами иссякшим. Что вы мне на это скажите? Вы согласны со мной? Стани рядом дернулся. Ох, он бы сейчас высказался, что он там считает насчет такого заявления. Но повременим. Помним слова мамы: врагов мы и так всегда найдем, а вот друзей. И клепать врагов на ровном месте из-за всяких пустяков — так себе занятие. А потому, громким голосом отвечаю графу. Я рад, уважаемый, что мы друг друга поняли, и думаю, что в последующие дни мне будет приятно с вами вести беседы, может, даже как-нибудь зайдете к нам на огонек. И я думаю, что вы подтвердите мое мнение, что госпожа Азель была в своем праве укорачивать невежам руки. Как вы думаете? О, да, конечно. И тем более, она его пожалела, могла ведь, как Нур-Эддиной магией, его прибить на месте. Улыбается, довольный разрешившимся конфликтом, парень. Но все же лучшее место для этого действа — вот этот полигон. Развожу руками в стороны. Мы просто еще не знали о ваших правилах. Первый день учебы, тут такие оскорбления, причем не словами, а действием. Скажу честно, она его просто спасла. Непонимание в глазах собравшихся. А я же объясняю. Причем, опять же, таким же громким голосом, чтобы все слышали. Азель вас всех отвлекла и спасла тем самым этого озабоченного дурачка. Еще бы мгновение после, и ее муж бы голыми руками раздробил идиоту голову. Не верите? Обвожу взглядом притихшую толпу. И уже брату. Стани, покажи. Побратим, молча, наклонившись, поднял небольшой гранитный булыжник, который валялся около арены для поединков, а более мелкой фракцией вся площадка была усыпана. Вот такой камешек и поднял братец. Потом, с такой же безучастной миной, он одной рукой его сжал. И, о чудо, снизу его ладони, сжавшийся в мощный кулак, посыпался песок. Настоящий мелкий гранитный песок. Вздох изумления прокатился по собравшейся толпе учащихся, превратившихся в зрителей небывалого действа. Народ пребывал в полной прострации. Я же добил толпу простым объяснением. Только не песок, а кровь, мозги и крошки от костей черепа были бы на плацу. Потому и говорю, спасла Азель своего обидчика от неминуемой смерти, а не просто так покалечила. Надеюсь, теперь всем все ясно. Самое забавное было смотреть на несостоявшегося противника Стани. Юнец явно представил, что так же схлопывается и его черепушка, хоть от руки брата, хоть от его маги. Кто такие Нур-Эддин и Юга? Похоже, местные аристо знали даже больше нас с побратимом. Ну, а теперь расходимся, раздается зычный голос мага-распорядителя. Столовая закрывается через полчаса. Все свободны, господа, все свободны. Народ начинает потихоньку рассасываться. Я же с братом подошел к трибуне, на первом ряду которой сидели наши девушки. Дела, Поправляет рукой складку на одежде мужа, Азель. Вы бы видели, какими глазами на меня все смотрели, когда уходили с трибуны и все после того, как ты, Нов, заявил всем, что я являюсь Нур-Эддином. Из Южной Империи тут рядом парочка сидела. Так, когда ты это сказал, их словно маленькой молнией в задницу ударило, они подскочили и, не дожидаясь, чем там у вас все закончится, бросились бежать с полигона. А чего удивительного, смеется старшая, среди моих драу, именно южане больше всего в свое время натерпелись от Нур-Эддинов султаната. Для них вы трое, как из чади ада появившиеся на земле в человеческом обличии. Так что ничего удивительного в таком их поведении, нет. Но думаю, удивило только то, что ты, Азельдама, а женщин Нур-Эддинов никогда не было. А это наводит на мысль, что ты, по сути, просто и вовсе чудовище, по своей магической, как оказалось, не только, силе. Одним ударом лишить руки парня, это надо постараться и не мечом, а всего лишь кинжалом. Можете представить, какие разговоры теперь по академии пойдут. Но Азель улыбкой отвечает на слова старшей по положению, но младшей по возрасту, подруги. Да уже все равно, боюсь и подумать, что должно произойти, чтобы нас продолжили задирать, говорит она. Думаю, пока кто-нибудь реально не погибнет от наших рук, не успокоится. Увы, сейчас только за нас играют наши слова, что мы Нур-Эддины и местные, оказывается, знают даже больше нас, кто это такие. Ну и конечно, демонстрация силы Стани. Но ведь реального поединка не было и не было проверки наших реальных сил. За себя можно всякое сказать, а вот подтвердить свои же слова может, увы, не каждый. Найдут того, кому и смерть уже не страшна, долги там или еще что, и спровоцируют на стычку с ним. И все. Вот тогда и поглядят, на что же мы реально способны. А пока лишь разговоры, но и они на время могут снять напряженность вокруг нас. Уверена, уже завтра, послезавтра, к нам в гости будут набиваться разные молодые господа. Мама же твоя Нов говорила, мы пока что нейтралы, поглядим, что, кто и за что нам будет предлагать, за какие услуги и за какие действия. Или бездействие, бормочет недовольный исходом несостоявшихся поединков, Стани. Ему реально хотелось кому-нибудь пустить кровь. В столовую идти никто из наших не захотел. Девочки пообещали устроить настоящий банкет, продукты нам поставляют. С поварами тоже проблем нет. Стани и вовсе еще и женской лаской не обделен. На него и подружки жены смотрят сальными взглядами. Но ему можно, а мне пока что нет. Жду. Надеюсь, к концу учебы в академии снимет с меня Николас этот временный целибат. Сил моих уже нет терпеть это форменное издевательство надо мной. Только домой зашли, вернее в номера гостиницы, которые нам сейчас временно заменяют дом, как тут же прибежала мама. Уж вот кто испуганный и перенервничавший был, так это она. Сидим в моем номере. Девочки возятся на кухне. Стани с Азель явно нервишки расшатанные успокаивают, работают, так сказать, над продолжением рода. У них отдельный номер и никто, в этом плане, им не мешает. Вот и первые ласточки. С бокалом в руке, поджав ноги под себя, в кресле, удобно устроилась мама. И ведь точно определили, куда наносить удар, болезненный удар. Но спасло то, что никакой информации о том, что вы Нур-Эддины султаната, не было ни у кого. А к слову, чтобы ты знал, милый, Нур-Эддины, это почти то же самое, что и паладины, для нашей церкви. Ты понимаешь, про что я говорю? Божественно отмеченные, хмыкаю я. Именно. Потом внимательно вглядывается в меня, ты же понимаешь, что вас теперь, уж точно, без проверки на вашу силу, вас в покое не оставит. И, напрягаюсь я, уж больно взволнованной выглядит мама. А подумать, отвечает она вопросом на вопрос, приходит на ум одно, тут же подключается к нашему обсуждению возникшей проблемы, призрак. Мама его не видит, она пока что и не представляет, что у меня есть такой помощник, учитель и друг. Тоже проверить тебя в противостоянии с озаренным богом, воином. Паладины, уточняю я у него, и не только, хотя в вашем случае более, чем возможно, именно его выберет кто-то в противнике, отвечает призрак. Южане своих подтягивать в логово врагов, уж точно, не будут. Полные северяне, берсерков, также, им это не надо, тем более, у тебя с их князьями почти родственные отношения. Ну, и сами южане тешат себя надеждой вас перетянуть в свои союзники. Они же еще не знают, что вы есть непримиримые имперцы. Вот будет для них новость, так новость. А в этом случае, такого расклада и боится твоя мама, и не зря, надо сказать, боится. Надо ждать провокации с привлечением, в качестве бойца, божественно отмеченной сущности. Так что, скажу так, легко не будет, но и у нас есть, чем ответить. Как тебе, так и стани. Девочек в эти разборки нельзя привлекать ни в коем случае. Угукаю про себя, а сам на маму смотрю. Извелась она вся, но явно результатами сегодняшнего дня она, более чем, довольна. Мы целы, есть задел на будущее, чтобы все аристы со своими желаниями от нас, наконец-то, отстали. Вот только одно ее волнует, причем очень сильно. И еще, как ты думаешь, как отреагируют все студенты в академии, когда станет известно, кто скрывается под паранджой среди ваших девочек? Задает она каверзный вопрос. Ты сейчас про то, что они драу? Кривлюсь я. Да, я как-то представляла проще все в начале, что вы сразу об этом заявите. И если честно, то удивилась, что вы начали игры в эти ненужные никому наряды южан. Думала, сразу обтешутся, да и вы не будете из себя строить последователей пророка. Но вышло, в итоге, как вышло не скажу, что плохо, но вот сегодняшние события говорят о том, что все вокруг вас только начинается. И если с паладинами, например, можно хоть как-то выйти, пускай, не в победителях, но опять же отложив дуэли, то вот, когда толстосумам очень захочется в себе в гарем заиметь драу, а их, считай, никогда ни у кого и не было в отличие от лесных ушастых, то тут уже не только паладины всплывут у вас в противниках, а и серьезные маги уровня магистра, а то и архимага. А эти дяди, слова нет, не привыкли слышать, в ответ на свои хотелки, вздыхает. Спасает пока что вас одно академия и ее территория. Тут вас никто не посмеет тронуть из этого контингента, а вот по ту сторону ворот, увы, любой докопаться может. Морщусь еще больше. Что-то и, правда, обкладывают. И чего, спрашивается, нас сюда в академию потянуло. Нам с братом и простой школы магии бы хватило за глаза. Да вот только старшие родственницы все решили по-другому. И знаешь, еще, что меня беспокоит? Спрашивает меня мама. Даже Улас молчит, удивленный таким необычным раскладом проблем. Нет, честно отвечаю я маме. А то, что вами начали интересоваться, очень сильно интересоваться. Ответь, где вы успели пересечься с одним из патриархов Академии? И главное, внучатой племянницей императора. Приплыли, бормочет Улас. Пересказ наших прошлых приключений занял не менее 3 часов. Было чего вспомнить о том путешествии. И про барона рассказал, и про то, как первого раба пришлось заиметь, и, главное, почему, какие этому решению причины были, и про то, что от древних мы в тот момент путь держали. Долго и обстоятельно все маме рассказывал, о Николасе она уже знает, про Нина тоже слышала, и даже согласилась ее принять в семью, как невестку возможную стани. Еще одну, к слову, про разбойников рассказал, которых гонял побратим, и что именно тогда им было применено масштабное лечебное оружие, массовый сон, и то, что этому заклинанию его научил древний по имени Николас. Да я даже про своего Шкоду поведал маме, и как он вообще у меня появился, и главное, как и при каких обстоятельствах мы с ним познакомились. А что касается разбойников и их пленных, вот тут-то и пошел рассказ уже про отряд, сопровождающий архимага и его венценосную ученицу, и про то, как именно она меня вызывала на дуэль, посчитав, что мы силой удерживаем при себе в качестве пленниц парочку благородных девиц. Все рассказал. И то, как она собиралась биться со мной в поединке. Как архимаг пытался воздействовать на меня ментально магией. Как потом, посрамленный, он отвел в сторонку для разговора вспыльчивую принцесску, и как они там долго, эмоционально что-то между собой обсуждали. А результат этого обсуждения уже бледная, взволнованная девица высказывала мне, нет, не в качестве претензий, нет, как раз-то наоборот просила прощения за свою несдержанность и предлагала нам разойтись с ней миром, ведь вызов на поединок, между нами, был мне брошен ею лично. Обошлось вот только девочка оказалась не сильно-то на руки и чиста, в смысле, попыталась воздействовать на нас в военном плане, но уже чужими руками, натравив на мой небольшой отряд местного барона. Тот со своим карманным войском и перехватил нас по дороге в лесной чаще себе на беду. Рассказал, как разделили его, и его воинов, отобрав у них все, оставив людей барона и его самого в одном нижнем белье, забрав и оружие, и одежду, и амуницию, и доспехи с боевыми конями. Поживились знатно. В общем, было что вспомнить. Глава 8. Глава 8. Я млею под опытными ручками редит. Массаж всего тела, расслабляющий. Ну, это как посмотреть. Может, большая часть тела и расслабляется, А вот некоторая часть уж очень возбуждена, и ведь провоцирует дуреха. Ну, а как не сдержусь, и все, весь целибат на смарку. Но и отказаться от массажа, который умеют делать девочки драу, выше моих сил. И ведь бесстыжая сама в голом виде сидит сейчас на мне. Ну, принято так у них, своих мужчин ублажать, перед но мне пока это не светит. Нельзя, жду не дождусь Николаса, когда мне разрешит он общаться с женщинами на уровне тел. Ужин прошел в теплой дружеской обстановке, семейной атмосфере. Мама больше общалась с девчонками. Я же, в компании Стани отвисал и Улас нас разговорами развлекал. Он тут всю территорию Академии под контролем держит. Нет мест, куда бы ему был бы вход заказан. Лина это, бесится. Сама себя ядом злобы изводит и ее подпевалом от нее достается из-за ее плохого настроения, говорит Улас последние новости. Но никто ж не понимает, с чего бы так сильно испортилось настроение у их предводительницы. Архимаг еще этот, Тириус Нанитдан подливает масла в огонь, все напоминает ей про прошлый ее прокол в отношении тебя и просит не делать никаких необдуманных поступков, направленных против тебя и твоих людей. Ты ведь для всех, старший среди наших людей, вот. Да только девочка очень злопамятная и память у нее хорошая. Она же помнит прекрасно, что ты там ей говорил, смеется призрак. Могу даже и процитировать. У меня тоже память отличная. И закатив глаза в потолок прорекламировал часть моих перлов, которые я тогда, под воздействием раздражения, выдал в разговоре, что с архимагом, что с нашей принцессой. Вот, например, улыбается Улас, так он начал с принцессой общаться. В вашей империи, я смотрю, в пределах приличия видно обращаться с благородными людьми, как с быдлом. Вначале ваши дети изображают из себя слепых, раз перстень дворянский у меня на руке не заметили, а теперь и вы пытаетесь со мной разговаривать в том же тоне, перед этим мало того, что, не представились, так еще и хамите. В каком сарае вы учились, что так культура общения из вас всех прет? Может вы липовые дворяне, и пора уже местного правителя о появлении в его баронстве самозванцев известить? И, правда, у призрака отличная память. Я морщусь, а Стани с интересом слушает Уласа, ведь тогда он в этой заварушке не участвовал, занят был. Лечили мы его, и болезнь его называлась Лубов. А как вам это? Не унимался Улас. Это уже архимагу он выдал. Вот учтивости учу некоторых, а то вылезут из своих медвежьих углов и мнят себя, чуть ли не цветом всего рыцарства. И что интересно, правилам общения между благородными людьми совершено, не обучены. Вот эти пробелы в их воспитании я и попытался исправить. Стани удивленно взирает на меня. Я же, еще больше тушуюсь. А это, вообще шедевр. Изгаляется надо мной призрак. Тоже архимагу говорил он, но уже только принцессу обсуждал. Ты, Стани, только послушай эти перлы, что выдавал твой братик, также неприемлемым вариантом является, с вашей стороны, ставка этой поединщицы в будущем, в виде моей наложницы. Уж простите, но костями я не питаюсь. Увы, но ничего женского в этой особи нет. На такую страшилу, в качестве постельной игрушки, я тоже не соглашусь. Прикинь, Стани, как оказывается, надо признаваться девушке в том, что она ему, ну, очень нравится. Смеется Улас во все горло. Благо его мы только со Стани слышим. А вот побратим по-настоящему изумлен. Ты серьезно? Ты так о принцессе говорил? Смотрит он на меня, как на смертника. Я тогда не знал, кто она. У нее ее титул на лбу не написан был. Да, и вела она себя, реально, как простая базарная хабалка. Противно даже вспоминать, отвечаю ему я. А так он с архимагом самим общался, продолжает меня палить Улас, с кучкой хамов. При этом, теперь пытающихся мало того, что от поединка уклониться, так еще и не желающие в качестве виры за нанесенное оскорбление предложить что-то стоящее. Еще раз повторюсь, меня деньги не интересуют. Ну, а это, как ягодка на тортике, смеется довольный собой призрак, что фокус не удался, может ответить вам, при этом, объектом воздействия выбрать, например, вашу воспитанницу. Уж проверьте, есть чем вас еще раз удивить. Прикинь, угрожает самому архимагу. Тогда уж ты всю правду говори брату, говорю я возмущенно Уласу. Это я после того так выражаюсь, как этот самый маг по мне чем-то убийственным из ментальной магии лупанул, объясняю я брату. Тот лишь головой качает. Мне больше всего твои перлы в отношении принцессы понравились, говорит Стани и цитирует слова Уласа. Костями я не питаюсь и ничего женского в этой особи нет. А уж это выражение затмит любое прочее, смеется довольный братик. На такую страшилу в качестве постельной игрушки я тоже не соглашусь. Это же надо было такое придумать. Не удивлюсь теперь, что нас на каждом шагу будут ждать наемные убийцы. Уж чего-чего, а денег в кубышке ее родителей, по-любому, хватит, чтобы нанять лучших в этом деле, чтобы от нас с тобой избавиться. От меня, поправляю я брата. Ты-то тут при чем? Ты тогда веселился в своем номере в объятиях двух или трех девушек, уточняю я у него. Что-то я запамятовал. Ох, ты ж удалось ввести в краску братца. Что-то новенькое. А если что, продолжаю я, но уже серьезно. Шутки кончились, то ситуация щекотливая. Мама, вон с девчонками эту проблему обсуждают, но они ведь и, правда, не слышали, как и какими словами я вел беседу с этой принцессой и ее личным учителем. Думаю, еще больше бы сейчас там градус в их беседе подскочил, сами слышите, как эмоционально обсуждают они мое необычное знакомство с членом правящей фамилии. Ну, да ладно, после сегодняшней демонстрации силы, думаю, немного дураков осталось, чтобы к нам приставать. Хотя от провокаций никто не застрахован, особенно когда за эти провокации кто-то хорошо звонкие золотые монеты отстегивает. Купит кого-нибудь серьезного теперь, чтобы нас по-настоящему прощупать. Но мы, считай, предупреждены, а значит, почти готовы к подобному развитию событий. Отдыхаем. А на следующий день мы проснулись знаменитыми. Второй день учимся, а в нас уже все едва ли не пальцами тычут. Неприятно с одной стороны, а с другой, кому от такой ситуации плохо. Но оказалось, что кому-то было очень, не очень. Третья пара закончилась. Все лекции нам начитали, можно и отдохнуть. Обеденный перерыв в занятиях. Тут не принято самостоятельно, оказывается, делать домашние задания, заданные учителями. В академии есть такое понятие, как самоподготовка, но проводится она так же, как и лекции в аудиториях, и присутствовать там должны все учащиеся, согласно спискам групп. Вот нашей группе, в которую входили мы с побратимом и наши девочки, под самостоятельные занятия целую лекционную аудиторию предоставили, а для большего эффекта еще и препода молодого выделили, чтобы он нам объяснял непонятное, и помогал с выбором дополнительной литературы, которую, кстати, можно почитать и вечером на сон грядущий. Вот вроде, всего первые лекции нам начитали, а вот в библиотеке теперь очередь, всем нужно какие-то талмуды, согласно длинному списку получить. В школе такого не было, жалуется Стани. Да и объем даваемого материала тут катастрофически большой. Ну, сам посуди, зачем нам теория магии, когда у нас в знакомых древние маги имеются, а наши личные книги магии и скрытые в них заклинания, ни один местный архимаг в точности не повторит. Как и мы, безжалостно давлю я недовольство брата в самом его зародыше. Как и мы не повторим, потому что не понимаем эту, как ты выразился, теорию магии. Мы, как утверждает Николас, нахватались всего по вершкам, а вглубь процессов, которые и порождает магия, не вникали. Николас сам же признавался, что самое сложное и интересное для него как раз и является суть магических процессов, а то, что их вызывает, уже второстепенно. А потому, не конючь, сказали учить все, что задают учителя, значит учим. У нас, конечно, у Лас есть и он поможет, если что на экзаменах, но это не выход. Мы не можем позволить себе быть недоучками-магами. Слишком много на нас завязано. Ой, чувствую, как в спину мне кто-то стукнулся. Мы идем с братом вдвоем по переходу между зданиями академии. Библиотека в подвальном помещении находится всего комплекса. Масштабы ее тут просто огромные, и работников в самой кладовой книг хватает, хотя все тут завязано на магию. Девчонки домой пошли обед готовить. Сегодня за главную кухарку у нас Виндера, по-простому между собой называем ее сокращенно Виндой. Девчонки ей просто в помощницах. Хотя, вот еще что интересно, помогут-то, помогут и в номер к Азильсаста не пойдут. Азиль в положении, в очередной раз. Вот все потребности мужа и выполняют теперь по переменке с Азиль ее подружки, тем более, они и раньше подобным, в отношении побратима промышляли. Не ревнует к подругам Стани законная жена, совсем не ревнует. Чувствую, пора выдавать девчонок замуж, и кандидаты к ним в мужья у меня есть. Да вот только теперь надо ждать, когда академию закончим, ведь диплом академии – это не только, как для мага, показатель твоего уровня, но и престиж немалый, в глазах простых неодаренных людей, а их и среди ареста тоже хватает. Поворачиваюсь, И кто тут у нас такой неуклюжий торопыга? Оп, вот так встреча. Стоит такая вся напряженная, как струна. За это время и подросла, и массы набрала, как женщина будущая, в нужных местах. Красавица, одним словом. В шагах пяти от нас ее прихлебатели стоят, но что интересно, кучка совсем небольшая группы поддержки, там всего трое, но как подсказывает УЛАС, самые приближенные к своему предводителю, и главное, все сплошь боевики. Стою, молчу. Стоит напротив и дочка родственника местного императора и тоже, что интересно, молчит. И зачем, спрашивается, было в меня тараном влетать, а вдруг бы упал от неожиданного нападения. Можно же было просто позвать по имени, я его и не менял, с момента нашей одной единственной, но такой запоминающейся встречи. Мое почтение, сударыня, чем обязан? Задаю я ей учтивым тоном вопрос, здороваясь при этом. Вы так неосторожно или специально, таким образом, решили на себя обратить мое внимание, и тут очнувшийся побратим выдает такое, да еще вслух. И где ты, дурачок, увидел одни кости? В самый раз, девочка. Поверь настоящему ценителю женской красоты. И уже к стоящей перед нами девушке с поклоном говорит. Наше почтение, ваше высочество. Жаль, мы не познакомились раньше. А то бы я объяснил этому невеже, как нужно разговаривать с прекрасным представителем женского пола, тем более, такой обворожительной и прекрасной, как вы, госпоже. Лучше бы он молчал, бубнит мне в ухо УЛАС. Но на удивление, наш неожиданный кто? Гость, гостья или собеседница? Ну, пока что она и рта не успела открыть. Может сейчас, но тут-то не продолжил свой монолог. Я в курсе причины вашего прошлого недопонимания и ответственно заявляю, судьбы аристократок, которые тогда были в нашем караване, вполне хорошие. Они вышли замуж, каждая родила ребенка и теперь может им удастся постичь где-то магию. Вполне возможно, что в одной из академий или школ, и может даже так быть, что именно в вашей империи. Ах, да, я не представился. Станиде Дронг, из клана Крысолова, а также Нур-эддин клана Песчаного Варана нашего султана, да продлятся годы его правления. Она переводит взгляд на молчаливого меня. Тогда вы так и не представились, и уж точно было ясно, что к султанату, на тот момент, вы не имели никакого отношения. И как же это понимать, господин Нов-де Дронг из клана Крысолова, а также Нур-эддин клана Песчаного Варана, вашего султана, да продлятся дни его правления, все же он теперь нашей Северной Империи союзник, передразнивает она моего побратима. И, что касается его тогдашних слов, которые он посмел мне высказать практически в лицо. Ах, да, не мне, а моему учителю, но все равно они предназначались мне. И спасибо, Стани, вы же позволите мне вас так называть, обращается она к моему брату. Как вам будет угодно, ваше высочество, с поклоном отвечает побратим. Так вот, спасибо, что учите вашего брата, как нужно обращаться с девушками, особенно, когда они благородного происхождения. В прошлую нашу встречу, ваш брат вел себя поистине ужасно. И тут же ей ответом. Угу, звучит в моей голове голос УЛАСа. Хорошо хоть не сказала, что по-хамски как быдло. Именно такими словами тогда она к нам обращалась. Простим девушку, ведь видно же, она страдает. Вопрос, почему и отчего? Отвечаю я призраку и тут же уже обращаюсь к самой девице. Стоять и молчать в ее присутствии, когда она косвенно, а то и прямо обо мне говорит, становиться просто неприлично. Не буду оправдываться, ваше высочество, вы и сами знаете, тогда не я был зачинщиком нашего конфликта, к счастью, не приведшего к поединку, как того кто-то хотел, сжала губы на мои напоминания. А ты чего хотела? Я умею больно бить в ответ и не только магией, и клинками, но и словом. У вас сейчас ко мне возникли какие-то вопросы, уважаемая, упускаю я ее титул, давая понять, что не очень-то и рад нашей с ней встрече. Увы, но смутить девушку своими ответами и вопросом мне не удалось. А вы как думаете, господин Нов, у меня есть к вам вопросы или нет? Легкая улыбка тронула уголки ее губ. Я уже собирался выдать чего-то на вроде тех фраз, которые уже говорил в нашей прошлой беседе, да вот только мне помешал братец. Что-то он с ней слишком учтив. А почему бы нам эту беседу, как старым знакомым, не продолжить в более располагающем для этого месте? Например, можно посетить кофейню на территории городка Студиазов, а лучше и вовсе показать ее высочеству, как мы тут с подругами устроились. Вы как отнесетесь к такому предложению, ваше высочество? Она же, ехидно поглядывая на молчаливого меня, мило улыбнулась нашему поедателю женских сердец и, кивнув головой, произнесла: «Я бы выбрала второе. У нас сейчас свободное время. За пределы студенческого городка вам пока нельзя выходить, а в упомянутом вами, Стане, заведении всегда найдутся лишние уши, а то, что мы будем обсуждать, не хотелось бы, чтобы посторонние узнали. Потому и говорю, я принимаю ваше предложение посетить вас с визитом в вашем временном доме, скажем через час. Вас это устроит, самоподготовку и без нашего присутствия проведут. Я распоряжусь. Преподавателей предупредят». Я уже думал возмутиться, да вот только Стани мне этого шанса не дал. «Ждем вас у себя через час. Посидим в гостиной, у нас оборудована она на первом этаже, и часа, думаю, будет достаточно, чтобы привести себя в порядок и озаботиться угощением и напитками. Как вы относитесь к легкому вину, моя госпожа?» — расшаркивается перед принцессой побратим. Как-то неприятно в душе слушать этот великосветский треп в исполнении брата и принцессы. «Ух, ты моя госпожа уже. Хорошо, что Азиль этого не слышит и ее подружки Драу, а то бы кому-то точно кое-что отчекрыжили по самое не балуйся», — возмущается уже Улас. Хотя, тут же переобувается, буквально в воздухе он: «Я поддерживаю это решение. Красиво отыграл роль старшего, по возрасту, брата, наш Стани. Не дал вашему недопониманию перейти в фазу открытого противостояния. Ведь не зря же на эту, ей же запланированную встречу, она взяла с собой сильнейших бойцов из своей свиты. А принцесса, довольная собой, вовсю уже любезничает со Стани. Вот явно его демонитость ему в руку, все бабы от него без ума, стоит ему с ними хотя бы пару минут поговорить. Аж обидно. А сам в душе удивляюсь себе. Я что, ревную к нему эту принцессу дела?» Глава 9. Глава 9. «Почему не рассказал в подробностях сразу об этой вашей встрече нам с бабушкой?» — вновь пытает меня мама. «А что я могу сказать в свое оправдание? Правильно, правду и только правду. Я не знал тогда, кто они. Я же уже рассказывал тебе об этом. Потом уже стало ясно, что этот старый маг, декан какой-то академии, он нас зазывал сюда, даже одну приблуду дал в виде артефакта, пропуск на территорию империи. Пропуск, который давал право на провоз без пошлины определенного количества товара. И где этот пропуск теперь?» — уточняет мама. Я же хмыкаю. Поисковик в него вплетен был, так что я его деактивировал, этот маячок, а сам артефакт контрабандистам отдал за мзду малую. Есть у меня подобный выход через верного человека. Вот и продал сей подарочек, себе во благо, заработав на этом, так нужное мне в тот момент, золотишко. Мы честно и не думали даже тогда о поездке в Северную империю. Я в тот момент о тебе ничего не знал, как и о том, кто я сам есть на самом деле. Давненько это было, так что и избавился, не задумываясь, от артефакта пропуска. А тут вот, мы у тебя в гостях, не у меня в гостях, а дома, у себя дома, — поправляет меня мама. Уже год тут, а все никак не привыкнешь к старой родине. Хотя твоя родина, это сами заграничные владения клана. Но пока, для тебя это не актуально на данный момент. Так, что по девочке-то, чего вы с ней не поделили? Напомни. Все как на духу рассказал, но уже по новой. А ведь денек выдался и, правда, запоминающийся. Вечер этого памятного дня, первого по-настоящему учебного, в академии. После обязательной самоподготовки в составе учебной группы мы были предоставлены сами себе. Пришлось идти на самочку, невзирая на заверения принцессы. Вот только мы ждали гостей, вернее гостью, одну. Но то, что она рискнет сама в одного прийти в гостиницу к нам в гости, ни я, ни Стани уверены не были. И жестко в этом вопросе ошиблись. Наши девочки расстарались, блюда наготовили в три пары рук. Вином лично Стани занимался. Я же сам в одиночестве сидел в своей комнате, медитировал. Устал я что-то уже с этой учебой, а ведь всего второй учебный день на исходе. Улас по академии шарахается. Он у нас в разведвыходе, собирает информацию о том, что в академии о нас говорят среди учащихся и преподавателей. Братец девчонкам помогает стол сервировать и вино дегустирует, то, которое у нас в наличии имеется. Все-таки на территории учебного заведения, для студентов, предписан сухой закон, и проносить спиртное сюда запрещено. У нас же есть небольшой запас горячительных напитков, причем на любой вкус. Даже настоящих ценителей этакого вида отдыха есть чем удивить. В голове раздается голос призрака: «Вы самые обсуждаемые на сегодняшний день студенты академии, что, впрочем, и неудивительно», — докладывает Улас. «Интересные расклады. Кстати, Тут некоторые по вам дальнейшие действия свои обдумывают, делясь со своими ближниками, планами насчет вас. И кто у нас такой бессмертный? Начинаю злиться я. Вроде мама предупреждала о нравах, царящих в академии, но ведь было сказано, что обычно первокурсников по возможности не трогают. Не хочется каждому идиоту умные мысли кулаком в голову вбивать. Может-то не такой подход и нравится, а вот мне, уж точно, нет. Но ситуация оказалась не такая кровожадная, как я ее себя рисовал. Планы составляют по поводу вашего состояния, пытается успокоить меня призрак. Ну, родины, это штучный товар, и из вас только стани женаты, то это с наших же слов информация. А коль жен прячем, и своих сопровождающих дам под паранджой, то многие думают, что они страшненькие, как арчанки. А где одна жена, там и для второй местечко найдется. Невдомек пока что всем, кто под паранджой ходит, хотя сегодня ведь вечерком это перестанет быть тайной для избранных. Твоя знакомая, в гостях у нас, увидит девочек во всей их красе. А вот потом я уже не берусь предполагать, как будут развиваться дальше события. Ведь, как говорится, от любви до ненависти, и наоборот, один шаг. Сейчас у этой Лины мысли только тобой и забиты, пускай, что и в негативном смысле. Но плохо то, что именно всегда она почти о тебе думает. А это говорит о чем? О том, что заинтересовалась тобой девочка, и до сильных чувств тут один шаг. И заметь, мы с тобой говорим о принцесске, пускай и не имеющий практически никаких прав на трон. Но это мало что меняет в наших с тобой раскладах. Хоть она и дальняя родственница правителя, но это серьезно. Тем более, мы планируем в этой империи осесть навсегда. Ведь так, пожимаю плечами. И что я могу ответить на этот вопрос? Но отвечать надо, Улас ждет. Как карты судьбы лягут, отвечаю я. И я тут тоже думал на этот счет, говорит призрак. 5 лет у нас... Конечно, запасы есть, но все-таки есть один неприятный момент, связанный с восхождением твоим на трон герцога, и твоем притязании на права и герцогскую корону. Есть один серьезный нюанс, и какой, уточняю я, и надо сказать, Улас сумел меня удивить своими умозаключениями. Что-то я беспокоюсь, как бы не связали твое право на герцогский трон и восстановление бывшей столицы герцогства воедино, столицу, которую твой отец уничтожил, похоронив под грудами камней донжона и крепости в целом круга шаманов-орков. Задумчивым голосом рассказывает свои выводы Улас. Я тут слухи узнал. Так вот, поговаривают, что в тех краях, где сейчас, с твоей подачей от твоего имени орудует дедушка Хеаксель, аккурат в том районе, где когда-то находилась столица герцогства, теперь существует мощное, по своей нейросиле, проклятое пятно. И что-то мне подсказывает, что и лич там есть, а ты хозяин тех проклятых земель. Ты понимаешь, о чем я говорю? Шаманы, так вроде из них в нежить никто не поднимается, скрививши физиономию, отвечаю я на его вопрос. Все так, подтверждает мои мысли и призрак, но там же они не одни были в момент своей гибели. На что-то серьезное намекает Улас. Не хочешь же ты сказать, осеняет и меня, и замолкаю. Вот это мысли в голове моего призрака. Понял, про что я думаю? Задает прямой вопрос Улас. Лич сильный лич, резко и сухо от волнения у меня в горле становится. Кивает мне призрак, причем лицо сделал при этом виноватое, виноватое. Другого объяснения у меня нет, почему столь опасное образование на этих землях, вот уже, сколько лет, находится. Люди там пропадают. Дай команду дедушке Хе, чтобы собрал об этом месте как можно больше информации, при этом, людей чтобы туда в окрестности, даже этого пятна не посылал. Чувствую, это именно для нас с тобой и стани будет вызовом всей жизни. Кто его знает, может еще и удастся тебе пообщаться со своим отцом, пускай даже, когда он будет в подобной ипостаси. Опыт у нас есть. Я же сразу о Николасе вспомнил. Может, все-таки все у древнего получится, ведь Алекса мы, считай, вытянули из боевой магической беспамятности. Надо будет при очередном посещении Николаса этот вопрос с ним обсудить. Опять, кстати, артефакт деда Хасана. Алекса как-то он смог же втянуть в себя и девчонку Лича Нарцисс, а потом и вовсе помог с транспортировкой к Николасу и самого деда Хасана. И, если прав призрак, то, прикрываю глаза, маме о подобном лучше не говорить. Все, как проверим, узнаем точно, тогда может быть и скажем, а пока это всего лишь наши с Уласом догадки и предположения. Но в одном прав призрак, дедушку Хе о них, об этих предположениях, лучше уже сейчас предупредить. Так что там о том, что местные студенты насчет нас планы какие-то строить начали, возвращаюсь я к начальной теме нашего с ним мысленного разговора. И кто все эти умники? Кто? Смеется призрак. Да все. Все, кому не лень, о вас болтают и странности ваши обсуждают, которые с вами связаны. И, конечно, о ваших непонятных пока многим девушках в Парандже говорят. Все бодро все обсуждают. Такие разговоры ведут представители группировок среди Ариста. Гранитный песочек всех впечатлил. И, если такова сила твоего брата, а он при этом не является среди вас старшим, то, как понятно, все уже примиряются к тебе. В каком плане? Парни, кто в друзья примазаться хотят, поближе познакомиться. Может получится, за счет тебя возвысится. Нурэддин, ты все-таки, а это серьезно. Девушки, что понятно, в спутнице жизни метит. В каждой группе студентов, по несколько невест тут уже отыскалось. Вот теперь и спорит между собой, кто больше тебя достоин и чья семья богаче и знатнее. И среди группы нашей принцесски тоже такие же настроения царят. Интересуюсь я положением дел в стане нашей сегодняшней гости. Ведь приглашение от стани она приняла, вот и ждем, когда появится. Там их уже четверо к тебе в невесты хотят предложить себя, от ее стаи студенческой. Пока что просто в качестве подруг. Принцесса недовольна, и до нее доходят слухи о брожениях в умах среди студенток, насчет вас с твоим братом, улыбается Улас. И вот еще что интересно, наши азилии девочки, парни местные не отстают от своих одногруппниц. Все хотят узнать, кто ж прячется под балдахинами Паранджи. Чувствую, завтра у всех настоящий шок будет, принцесса, уж точно, молчать не будет. Можем смело готовиться к отражению атак со стороны потенциальных женихов. Правда, думается мне, все будет в пределах дозволенного. Руки отсекать никому, думаю, больше нам не придется. Все, гости на подходе, одевайся. Сам ведь понимаешь, из-за одного тебя эта принцесска к нам в гости напросилась. Сами посиделки мне понравились, впрочем, как и сама гостья. Вполне, если посмотреть со стороны, простая девчонка. Правда, не я ее сегодня сам развлекал и даже не стани. Первый шок она испытала, когда ей двери Азиль открыла, причем она в тот момент была без обычной своей одежды. Паранджи на ней не было, отсутствовала как элемент гардероба. А Азиль умеет себя подать, впрочем, как та же Винда. Редит обычно в стороне за спинами своих подруг пребывает, но не в этот раз. Именно Редит весь вечер сияла рядом с нашей гостей, развлекая ее. Беседа, на удивление, шла спокойно. Щекотливые темы нашего состояния знакомства с принцессой не затрагивали. Больше за саму академию говорили и про порядки, царящие в ней. Сами же рассказывали по просьбе девушки и про подземные королевства Драу, и про султанат. Астани о нашей жизни в родном городе поведал принцессе и почему у нашего клана такое необычное название. А у нас в столице под землей тоже есть катакомбы, рассказывает красавица-принцесса. И даже слышала, что и подобие больших крыс, про которые вы мне тут рассказываете, тоже кто-то когда-то видел. Победно взирает она на меня. А мясо какое бесподобное, говорит она, отдавая должное мастерству наших поварих. Вкус необычный, но такой приятный. Никогда подобного не пробовала. Я же решил похулиганить немного. Этот деликатес, говорю я, готовится исключительно из мяса подземных созданий, о которых вам так подробно говорил мой братец. Готовим мы его по рецепту одного трактирщика, нашего хорошего знакомого и друга. Именно ему мы продавали обычно результаты нашей с братом охоты в подземельях. Думал, смутить девушку. И даже надеялся, что потянет ее вырвать от брезгливости. Ага, как бы не так, эта гадина, с ехицей смотрит мне прямо в глаза, а сама обращается к Редит. Рид, положи мне еще пару кусочков этого восхитительного блюда. Надо кусочек с собой бы взять, папе домой передам, чтобы оценил. Он у меня еще тот гурман. И кстати, откуда мясцо у вас уже тут появилось? За весь вечер единственный раз она затронула тему нашего первого знакомства, спросив, а скажи-ка мне, Нов, а где тот кулон-пропуск, который тебе тогда дал мой учитель, который теперь и ваш тоже? Кстати, он часто чувствовал какое-то непонятное воздействие, словно кулон срабатывал, докладывая ему о вашем появлении в империи. Но вот конкретики артефакт не давал. Не объяснишь, я лишь тогда пожал плечами, но и честно ответил. Друзьям его продал. Мне он на тот момент не нужен был. Я тогда еще и не знал, что соберусь к вам в гости в империю, тем более не планировал тут оставаться еще и жить насовсем. Насовсем, изумляется принцесса, а я мысленно хлопаю себя по лбу. Кажется, я только что что-то лишнее сболтнул, но отвечать на вопрос принцессы придется. Есть такие мысли, за брата не скажу, как и за его жену, но мне у вас нравится. Впрочем, есть и другие на это причины, но о них я как-нибудь позже расскажу. В общем, общались мы с ней под конец наших посиделок вполне свободно. Шутили, смеялись, Драу даже пару песен спели. Красиво звучит их родной язык, особенно когда они так плавно распевают свои детские сказания. Провожать девушку мы вышли вдвоем с братом, а стоило только отойти от гостиницы буквально шагов на 20, как Стани, воскликнув, что что-то он забыл дома, принялся прощаться с нашей гостей, сказав, что до здания, где находится ее общежитие, ее доведу я. Вот же гаденыш, явно подстроено все моими драу. Ну, да ладно, на такой подвиг я вроде, как и сам согласен, а потому, час, наверное, мы шли эти несчастные пару сотен шагов, болтали обо всем, что приходило в голову, обсуждали мою будущую учебу. Ли охотно делилась со мной своим опытом, полученным в то время, когда она сама была первокурсницей. Много веселого мною было услышано. Наверное, я был в тот момент по-настоящему счастлив. Ребята, попадавшие нам по пути навстречу или кто нас обгонял, когда мы шли с принцессой по тропинке, только кидали на нас заинтересованные взгляды, но никто не решался с какой-то репликой, без разрешения, к нам обращаться. А когда мы уже почти дошли до нужного здания, остановившись в шагах 30 от красивого большого крыльца трехэтажного здания, Лия, шагнув ко мне почти вплотную и подняв на меня взгляд сияющих в темноте глаз, произнесла тихим задумчивым голосом: «С вами тайна какая-то связана, я это чувствую. Вы вроде и не обманываете и о себе все честно рассказываете, но далеко не все. Я просто пожимаю плечами. Приятно чувствовать так близко от своей груди тепло, исходящее от ее тела. Необычные ощущения. У каждой семьи есть свои тайны. Мы и так одну для тебя уже приоткрыли. Впрочем, ее мы раскроем для всех уже завтра. Долой Паранджу», улыбается Лия. Киваю, улыбаясь ей в ответ. Легко как-то это у меня самого получается. Сюрприз, думаю, удастся, говорю я. Оказалось, легко в общении. Принцесса, веселая девушка. Это да, вот же многие удивятся. Все ж думали, что вы там чуть ли не тифлингов прячете, смеется она. Но, чтобы ваши девушки были драу, качает головой. А потом вполне серьезным голосом задает вопрос: а кто из них греет тебе кровать, Нов? Азель, как поняла я, она жена Стани, твоего брата. А кем для вас двоих являются остальные девушки? Да уж, какие прямые вопросы задает принцесса. К чему бы только, мне бы знать, с чего такой интерес. Хотя и так понятно, что девушка на тебя запала, мой мальчик, звучит голос Уласа в моей голове. Он меня сопровождает в этой пешей прогулке по парку Академии, да и приглядывает за потенциальными угрозами, грозящими мне со стороны гуляющих в сторонке от нас других студентов. Ты таинственен, силен, раз Нур-Эддин и глава, пусть небольшого пока что, но боевого дворянского клана. Три Нур-Эддина, очень это серьезно, даже по меркам северян. А то, что она принцесса, а я всего лишь какой-то. Но договорить мне призрак не дал, перебил, вставив свою реплику. Нур-Эддин, отмеченный божественной сущностью, на фоне остальных потенциальных женихов, ну, отпрыски герцогов бы выделались на твоем фоне, и то только наследники. А еще ты потенциально сильный маг, других в академию не берут. Стани песок гранитный уже добыл, на глазах всех собравшиеся поглазеть на ваш поединок до смерти. А там, на полигоне, напомню, почти вся академия собралась, включая старшие курсы. Богат, за себя, за свое обучение вы платите, то есть вольно определяющиеся. А год обучения в академии, это считай, целое состояние. Не каждый клан может себе позволить такие траты. А вы впятером по такой хитрой схеме пришли обучаться в лучшие учебные заведения империи. И девушка, носящая имя названия самой империи, Лина, понимает, какое сокровище занесло в их славный город, столицу империи Вилком. Не упустит. Ну, это я так думаю. Посмотрим, что на этот счет скажет мама твоя, а особенно интересно, как выскажется бабушка. Вот уж кто молчать и юлить не будут. Чувствую, достанется вам двоим с побратимом на орехи. И ведь угадал. Маме все было интересно, что происходило в этот вечер. Она к нам в гости пришла только после того, как я вернулся в гостиницу. И вот этот допрос, Уже второй час идет, оформленный в милую беседу, матери с сыном. Стани уже давно закрылся в своем номере. У них Сазиль сегодня гостит Винда. Редит ухаживает за нами с мамой. То чай подаст со сладостями, то грязную посуду со стола уберет, то реплику вставит по поводу прошедшего вечера, то скажет, что пошла стелить мне постели и есть ли у меня желание получить массаж от нее. Ну, когда бы я от таких предложений отказывался. И все это под одобрительные улыбки мамы. Значит, главный загонщик вышел на охоту, прикусив губу, вслух размышляет мама. На меня кидает оценивающий взгляд. А ведь, как ни крути, но для тебя и для клана, Нов, в целом это лучшая партия. За эти годы обтешитесь, притретесь, поймете, нужны ли вы друг другу или нет. А там и детки пойдут. Бабуля вам это быстро устроит. Умеет помогать получить долгожданную беременность, как бы кто ни предохранялся. Но это все будет позже. А пока, как и планировали, первые курсы с его окончанием, и мы прекращаем, насчет вас играть в молчанку. Готовимся принять бразды правления в кланах. Кандидатура Стани всех в совете клана удовлетворила, как потенциального наследника. Тем более, он уже, считай, и сын родился своей женой. Так, один ты у меня до сих пор не окольцован. Я же, напоминаю, мне пока нельзя же, мама, говорю я. И что, ухмыляется она, на каникулах проедешься до своего древнего друга, объяснишь ситуацию. Может, и разрешит. Эх, жаль, мне с вами никак. Ну, да ладно, будем ждать тут твоих учителей. Будем надеяться, что они решат свои маленькие проблемы в ближайшее время. Отступление второе.